среди присутствующих раздался ропот негодования. «Я сказал, что финикиянин за один золотой талант, отданный взаймы, берет две меры земли с населением в 32 человека в аренду на 3 года. Посмотрите, какой участок земли и как много людей. А теперь взгляните сюда. Вот этот кусок золота меньше куриного яйца. Это талант. Представляете ли вы себе, святые отцы, всю подлость финикиян, ведущих подобную торговлю? Этот жалкий кусок золота не обладает никакими ценными качествами. Просто желтый тяжелый металл, который не ржавеет. Вот и все. Человек не оденется в золото и не утолит им ни голода, ни жажды. Если бы у меня была глыба золота величиной с пирамиду, я все равно был бы таким же нищим, как ливиец, кочующий по западной пустыне, где нет ни фиников, ни воды. И за кусок такого бесполезного металла финикиянин берет участок земли, который может прокормить и одеть 32 человека, а вдобавок берет и самих этих людей. В продолжении 3 лет он пользуется трудом людей, которые умеют обрабатывать и засевать землю, собирать зерно, изготовлять муку и пиво, ткать одежду, строить дома и выделывать мебель. В то же время фараон или намарх лишен на 3 года услуг этих людей. Они не платят ему податей, не носят тяжестей за армией, а работают на жадного финикиянина. Вам известно, досточтимые, что сейчас не проходит года, чтобы в том или другом номе не вспыхнул бунт крестьян, истощенных голодом, изнемогающих от работы, терпящих побои. Часть этих людей погибает, другие попадают в каменоломни, население страны все убывает и убывает только потому, что финикиянин дал кому-то кусок золота. Можно ли представить себе большее бедствие? И в подобных условиях не будет ли Египет год за годом лишаться земли и людей? Удачные войны разорили нашу страну, и финикийская торговля золотом добивает ее. На лицах жрецов видно было удовлетворение. Им приятнее было слушать замечания насчет коварства финикиян, чем насчет роскоши, какую позволяют себе писцы.